Только ты, пожалуйста, не думай, что я злая. Я препротивный твоей эти протеже. Но же на лёрве подмаль. Бог с ними. Ах, Мария! Или это феябль? Дурак, дурак. Ну, я болтус. Хотите чай? Мерси, меня. Ах, мне ужасно больно бывает думать, что люди, мнением которых я дорожу, смешивают меня с тем положением, в котором я нахожусь. Ну, вы, конечно, думаете, что я не понимаю вас и всего, что в вас происходит. То, что вы сделали, это известно всем, Селесекредо Полишинелли. Ох, я восхищаюсь этим и одобряю вас. Право, нечем восхищаться. Я так мало еще сделал. Но это все равно. Я понимаю ваши чувства. И я понимаю ее. Ну, хорошо, хорошо, я не буду говорить об этом. Но я понимаю еще и то, что вы, увидев все страдания, весь ужас того, что делается в тюрьмах, вы, конечно, хотите помочь страдающим. Страдающим так ужасно, от людей, от равнодушия, от жестокости, я понимаю. За это можно отдать жизнь. И я бы отдала. Но у всякого своя судьба. А разве вы недовольны своей судьбой? Я? Я должна быть довольна. И я довольна. Но есть червяк, который просыпается. Ему не надо давать засыпать. Надо верить этому голосу. Вы подумайте о страдающих, о несчастных, о несправедливости власти, о бедности нашего народа. Ведь наш народ, он же вымирает. Он привык к своему вымиранию. Ну, скажите мне, ну разве не ужасно? Да, вы просто читаете мои мысли, но продолжайте. Правительство наше обкрадывает народ. Я заметила. Мы, землевладельцы, мы обокрали его уже давно, отняв у него землю, которая должна быть общим достоянием. А вот потом, когда он с этой краденной земли соберет сучья на топку своей печи, так мы его сажаем в тюрьму, и мы его хотим уверить, что он вор. Какая в этом большая правда, как я вас понимаю. Неправда? Они говорили обо всем этом, но глаза их, смотревшие друг на друга, под шумок разговора спрашивали друг друга, а ты можешь любить меня? И отвечали друг другу, да, могу. Могу. О, еще как могу. Он знал, что она лгунья, что ей никакого дела нет до бедности народа, до его страданий. Он знал, что она продолжает жить мужем, который всю карьеру свою сделал на слезах, на жизнях сотен замученных в тюрьмах людей. Он знал, что она лгунья, но он любовался ею, а это волновало ее. Да, половое чувство принимало самые неожиданные, самые радужные формы и влекло их друг к другу. Ах, как жаль, что мне нужно уезжать уже. Но знайте и верьте, что для вас я готова служить тем, чем смогу. И знаете что? Приезжайте завтра в ложу непременно, хотя бы на минуту. Мне нужно с вами поговорить об одной очень важной вещи. Ах, когда я вас увижу опять? Ну, мне пора. Ну, скажите, что придете. Обещаю, приду. Приехав в Москву, Нехлюдов первым делом поехал в тюремную больницу. Несмотря на то, что он ехал объявить Катюше печальные известия, ему было в одно и то же время и тревожно, и радостно. Смотритель тюрьмы узнал Нехлюдова и сейчас же обратился к ним. Маслову, Да-да. Да, Маслов. Масловой больницы нет. Нет? А где же она? Опять в замке. Отчего же ее перевели? Да ведь это что за народ, князь? Шашни завела с фельдшером. Старший врач и отправил. Сейчас вызову. Это известие ошеломило его. Он задумался, связан ли я теперь с ней? Не освобождает ли, наконец, меня от нее такой поступок? Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Здравствуйте. Я привез вам дурное известие. В Сенате отказали. Я так и знала. Ну, вы все-таки не отчаивайтесь. Прошение на высочайшее имя может выйти. Я надеюсь, что... Я не об этом. А что? Вы верно сейчас были в больнице. Вам там сказали про меня. Ну, так но что? Я Дмитрий Иванович. Ну, так что же? Тут ни при чем. Это ваше дело. Вы вот подпишите, поймите, пожалуйста, прошение на высочайшее имя. Выслушайте. Пожалуйста, прошу. Здесь писать. Да-да. Имя, отчество, фамилия и так далее. Что бы ни вышло, и что бы ни было, ничто не изменит моего решения. Что я вам сказал, то я сделаю. И куда бы вас ни послали, я буду с вами. Нет. Нет, это вы напрасно. Вы вспомните, что вам нужно в дорогу. Кажется, ничего особенного. Благодарствуйте. А между тем, эти кашни с фельдшером заключались только в том, что Катюша, отбиваясь от назойливых приставаний потного, угреватого фельдшера, с такой силой оттолкнула его, что тот ткнулся головой об полку. С полки свалились какие-то склянки, разбились, на этот шум вошел старший доктор. «О, матушка, ты тут у меня шашни завела!» И, не разобравши дело, велел привести Катюшу обратно в камеру. Нехлюдов не понимал, что для Катюши теперь даже мысль о каких бы то ни было отношениях с мужчинами была отвратительна и оскорбительна. То, что он не верил ей, сейчас мучило ее даже больше, чем принесенное им известие о том, что каторга ее решена окончательно. Он не понимал, что она опять его любит, давно любит, все той же любовью, какой любила его все эти 10 лет, с первого дня их встречи. Вот с того первого поцелуя за кустами сирени. А Нехлюдов, возвращаясь из тюрьмы, думал, ну как же так? Я человек света, за которого счастьем пошла бы выйти замуж лучшая девушка высшего круга, я предложил себя мужем этой женщине, а она не могла подождать. Не могла подождать, уже завела шашни. И с кем, главное, с кем, боже мой, с каким-то фельдшером. Хорошо ли я делаю, решаясь ехать за ней в Сибирь? Хорошо ли я делаю, лишая себя состояния? Уже в страхе, уже с отчаянием спрашивал он самого себя. Ну, и тут, конечно, Петербург. Весь Петербург. Вся сила привычек прошлого, вся власть родственных и дружеских отношений влекли его в ту привычную, ту благоустроенную среду, где люди умели отгораживать себя от всего тяжелого, от всех страданий, которые несли на себе миллионы людей другой среды. Да, все смешалось, все спуталось в голове у Нехлюдова. В эту ночь он заснул тяжелым сном. Таким сном, каким, бывало, засыпал после большого карточного проигрыша.